Часть вторая. Кто ты? Чего ты хочешь? Как ты, моя милая? Легко ли тебе было прожить вместе со мной те события, которые я описала в первой части? Тяжело ли тебе дались осознание и принятие? Я думаю, что были сложные для тебя моменты, но их было важно прожить именно в начале. Эта часть будет легче, я обещаю. Здесь мы уже окунемся в сейчас и начнем осматриваться вокруг, оценивать ту точку времени и пространства, в которой оказались. Реальность, в которой мы живем, многогранна, глубока, и многое зависит от угла обзора, от настроения, от ожиданий и опасений. Но она не незыблема. Она гибкая и пластичная, и совершенно точно ты сама можешь выбрать, какой она будет.